438. Даже воображение создается лишь длительным опытом вековых накоплений. И все качества духа подлежат тому же закону. Так же и качество героизма должно быть создано и закалено в жизни. Мы не случайно напоминаем дни бывшего героизма перед часом, когда снова крепость духа должна проявиться. Напоминаем, как скоро славный, несломимый героизм будет проявлен. Так пробуждаются накопления духа. Как же может создаться сознание красоты героизма, если он не был оправдан опытом жизни? Как же можно утверждать, что героизм прекрасен, если дух не будет помнить восторг лучей подвига? Что же может поднимать нас поверх хаоса ничтожества, как не крылья подвига? Так лучше всего, когда иерархия может извлечь искру точных прежних чувствований, укреплявших и возносивших дух.